Одновременно я должен был развязать еще один узелок. В начале января я согласился встретиться с французским писателем Бару, который в прошлые годы выступал в нашу защиту. Я долго откладывал эту встречу, но, в конце концов, дальше откладывать показалось мне неудобным. Мы довольно долго проговорили на кухне, большей частью говорил я, но несколько раз принимал участие в разговоре и Люся. Разъясняя нашу общую точку зрения о необходимости прямых выборов главы государства, она употребила какое-то образное выражение, из которого следовало, что положение невыбранного прямым способом главы государства очень неустойчиво. Все это было не более чем попытка популярно изложить концепцию. Но дальше произошло следующее. Бару опубликовал в ряде газет фрагменты нашей беседы как интервью. Из этого текста многочисленные комментаторы сделали вывод, что мы предсказываем скорое падение Горбачева. Сейчас, спустя полгода, этот эпизод кажется пустяковым, но тогда нам было неприятно. Редакция «Известий», возможно, по просьбе самого Горбачева, попросила меня написать разъяснение. Я это сделал и через Жаворонкова передал его редакции «Известий» и одновременно для московских новостей. В тот же день мы, на этот раз вместе с Люсей, выехали во вторую в моей жизни зарубежную поездку. Вечером мы прилетели в Рим, где нас встретила Ирина Алексеевна Иловайская Альберта. В Италии мы пробыли 6 дней. За это время я встречался в Риме со многими политическими деятелями. С бывшим президентом республики Пертини, который много раз выступал в нашу поддержку, с бывшим премьером, лидером социалистической партии Беттино Кракси, и с нынешним премьером, посетил знаменитую Академию Деи Линчеи, где меня давно дожидался диплом иностранного члена. Это одна из старейших академий в мире, с именем которой связано начало отхода от умозрительной схоластики средневековой науки, переход к экспериментальному изучению природы. Линчеи означает «рысь». Как писали основатели Академии, это животное обладает остротой взгляда, жаждой поиска и исследования. Чучело рыси стояло в том зале, где мне вручали диплом, и я не преминул использовать этот образ в моем ответном слове. Центральным моментом в нашем кратком пребывании в Риме было посещение папы. Люся уже была у папы в декабре 1985 года, тогда она просила способствовать моему освобождению из Горьковской ссылки. Она была глубоко тронута человечностью и отзывчивостью этого человека. Сейчас наши личные обстоятельства были гораздо более благополучными. Мы говорили с папой о сложных и противоречивых проблемах нашей жизни. Я пытался сформулировать основные принципы политики в отношении перестройки и страны. Я говорю о том же самом при всех встречах с государственными деятелями и в публичных выступлениях. Но в беседе с папой я почувствовал самую большую, неподдельную заинтересованность и интуитивное, глубокое понимание. Сильным впечатлением было само посещение Ватикана, этого удивительного города-государства, его дворца, в котором сосредоточены большие художественные ценности. Привез нас в Ватикан на своей машине и провез по его прекрасным садам священник отец Серж. При беседе с папой присутствовала и переводила Ира Альберта. Во всех наших встречах в Италии роль Иры была огромной. Она прекрасно и умно, с полным пониманием переводила мои не всегда простые и гладкие выступления и ответы на вопросы. Мне кажется, что иногда ее перевод был даже улучшением подлинника. Натерпевшись от многочисленных полузнающих язык переводчиков, мы особенно оценили Ирину помощь. И, конечно, главное, что это была помощь друга со взаимной симпатией. После папы мы встретились с кардиналом Украинской католической церкви, затем выехали во Флоренцию. По дороге мне удалось посмотреть собор Франциска Ассизского в Ассизи и фрески Джотто. Было уже поздно, но меня узнал монах-привратник, позвал начальство, и двери собора открылись. Зато во Флоренции не удалось в этот первый приезд посмотреть ни Уффици, ни Питти. Жили мы во Флоренции, конечно, у Нины Харкевич. Из Флоренции выезжали на машине в Болонью и в Сиену, где мне вручили дипломы почетных докторов университетов. Я также провел там пресс-конференции и встречи со студентами и преподавателями. Было много интересных вопросов. Сами церемонии вручения дипломов в этих старых университетах, Болонский вообще старейший в мире, с процессиями докторов в средневековых мантиях, с герольдами и жезлами, старинной музыкой и торжественными речами, были незабываемыми. В Италии на каждом шагу ощущение истории, прикосновение к истокам нашей европейской все-таки цивилизации. Не всем, конечно, можно гордиться, но это было и как-то преломилось в настоящем. Даже милая история о том, что члены городского самоуправления Сиены постоянно работали и жили в квестуре, верша дела города, но рядом на площади каждый день казнили преступников, и их предсмертные крики мешали работать и спать отцам города, пришлось перенести место казни в другое место. Никому не пришло в голову, что следовало бы отменить такие казни, как колесование, и вообще поменьше казнить. В Риме мы видели форум, Колизей, ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканьями широкая арена. Из Италии мы вылетели в Канаду, в совсем другой мир, благополучного, с высоким уровнем жизни, но никак не самодовольного, не замкнутого в себе настоящего и не очень богатого событиями, трудового, иногда сурового и даже жестокого. Индейцам в прошлом веке якобы давали отравленное одеяло прошлого. Я там сказал в одном выступлении, что Канада в ее сегодняшнем виде могла бы быть образцом для других стран, но как трудно следовать каким-либо образцам. В Оттаве Люси и мне вручили дипломы докторов наук. Люся произнесла от нашего имени прекрасное ответное слово, упомянув двуязычие Оттавского университета как пример решения таких трудных для всех проблем. Там равноправны французский и английский языки. Есть фотография, мы оба в мантиях, ей вручают квадратную докторскую шляпу с кисточкой. В Оттаве на пресс-конференции меня спросил приехавший из Москвы корреспондент АПН. «Завтра вы встречаетесь с премьером и министром иностранных дел Канады. Собираетесь ли вы просить их способствовать освобождению наших парней, находящихся в плену в Афганистане и Пакистане?» Я ответил. «Освобождение военнопленных – не дело Канады. Только признание маджахедов, воевавшей стороной, прямые переговоры с ними об обмене военнопленными, ведь в Кабуле и Ташкенте есть пленные маджахеды, могут привести к освобождению советских военнопленных. Наша страна вела в Афганистане жестокую страшную войну. Мы называем наших противников бандитами, не признавая их воюющей стороной. А у бандитов не военнопленные, а заложники. Были сообщения, что наши вертолеты расстреливали окруженных советских солдат, чтобы избежать их попадания в плен. Моя последняя фраза была процитирована в советской прессе, сначала, кажется, в «Красной звезде», вызвала очень резкие отклики крупных советских военачальников, многих читателей, бывших участников войны в Афганистане. Читатели сообщали о фактах героизма советских вертолетчиков, идущих на смертельный риск, иногда гибель, ради спасения попавших в окружение товарищей, что само по себе не противоречит возможности событий обратного рода. Я якобы оскорбил советскую армию, память советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга. Потом эти же обвинения были мне предъявлены на выборах в Академии и на съезде. Западная пресса почти не заметила этого эпизода на пресс-конференции. Гораздо большее внимание привлекла другая история, произошедшая тогда же. Люся отвечала на вопрос о еврейской эмиграции из Советского Союза, об отказниках. Она сказала уже в самом конце, «Есть тенденция, требование всех евреев-эмигрантов из СССР считать политическими беженцами. Это неправильно, несправедливо». Мы всегда боролись за право каждого на свободу эмиграции и свободу возвращения в свою страну. Но далеко не каждый эмигрант-еврей из СССР, тем более избравший США или Канаду, а не Израиль, политический беженец. У людей могут быть другие вполне законные мотивы – желание жить лучше, лучше реализовать свои способности, как они надеются. Но почему эти люди имеют больше прав называться политическими беженцами и получать связанные с этим преимущества, чем многие беженцы из Вьетнама, Камбоджи и разрушенной Армении? Это Люсино заявление, которое я излагаю своими словами, обошло западные газеты и вызвало бурю. Люсю обвиняли в антисемитизме и других смертных грехах. Нас предупреждали, что в Виннипеге, куда мы направлялись, так как я был приглашен участвовать в семинаре по ядерно-резонансному сканированию, нас встретит демонстрация возмущенных евреев. Но обошлось без демонстрации. Что касается семинара, то он действительно был интересным. В Виннипеге мы были также на двух данных в нашу честь обедах. На одном из них, в очень богатом частном доме, во время обеда на скрипке играл уже не молодой человек. Разговорились. Он еврей из Одессы, там преподавал в знаменитой школе Столярского, играл в большом оркестре. После эмиграции оказался в Канаде. Долгое время был вообще без работы. Тут нет ни нашей музыкальной культуры, ни традиций. Мне еще повезло. В конце концов, меня взяли давать уроки музыки в одной из городских школ, сказал он с горечью. Мы с Люсей чувствовали себя неловко, сидя за парадным столом, в то время как артисты, скрипач и его компаньон-баянист играли, стоя в нескольких шагах от нас. В ресторане другое дело, не знаю почему. Вторую часть нашей зарубежной поездки мы провели частным образом у наших детей и внуков в США. 5 дней мы с Люсей провели со всеми 4 внуками во Флориде, точнее, на курорте Амелия-Айленд у северной оконечности полуострова. Это были прекрасные дни свободного общения с этими маленькими гражданами США среди природы на берегу Атлантического океана. Кстати, мы видели там аллигатора в природных условиях. В США я увидел английский перевод этой лежащей сейчас перед вами книги. Многое на беглый взгляд показалось мне не вполне точным. 18 марта я вернулся в СССР, чтобы участвовать в выборах в Академии, и взял с собой часть переведенных глав. В Москве я просмотрел их и отметил неудовлетворяющие меня места. На всю книгу у меня не было ни времени, ни сил. Люся осталась еще на месяц, чуть больше, в США с детьми и внуками. Она работала там, интенсивно, я думаю, плодотворно, над своей книгой о детстве. В Москве, особенно при мне, у нее нет ни минуты и для более простых и механических дел. В первый день выборного собрания были дискуссии по процедуре и обсуждению кандидатур. Во второй день, собственно, выборы и подсчет голосов. При подсчете голосов произошел инцидент. У одного из счетчиков в его пачке бюллетеней было гораздо больше голосов «за», чем у остальных счетчиков. Члены инициативной группы, присутствовавшие при подсчете голосов в качестве наблюдателей, обратили на это внимание. Они заметили также, что рядом с этим счетчиком на столе, где были разложены бюллетени, стоял его портфель, что, конечно, противоречит всем правилам. Спешно вызванный председатель комиссии академик Котельников сказал, что подобные отклонения от средних величин бывают, и не следует этому удивляться. К вечеру стали по знакомству известны результаты голосования. 8 кандидатов набрали необходимую норму 50% голосов и стали депутатами. 15 получили менее половины и не прошли. Возможно, 1 или 2 из 8 обязаны своей победой счетчику с портфелем. Таким образом, остались незаполненными 12 мест. На другой день результаты голосования были объявлены на собрании. Было принято решение о проведении новых выборов 13 апреля с новым выдвижением кандидатов по институтам. В составе пленума решено было иметь только членов президиума, без членов бюро отделений, что уменьшало возможность каких-либо неожиданностей. Президиум должен был назначить новую избирательную комиссию. Институты начали новый цикл выдвижения кандидатур. Инициативная группа наблюдала за этим процессом. Она составила список кандидатов, получивших поддержку нескольких институтов, по группам более 1, более 10, более 20 и так далее, и передала этот список в президиум. В этот раз я получил поддержку почти всех научных учреждений Академии от более чем 200 учреждений. Президиум пытался еще раз взять контроль над ситуацией в свои руки, разослав новые правила выдвижения выборщиков от институтов. Число их стало меньше на 140 человек. Но это уже не имело большого значения. Пленум, то есть президиум, показал, что он работает как послушная машина голосования в руках президента, утвердив все предложенные им кандидатуры и отвергнув все кандидатуры, предложенные мной и другими участниками собрания. Но Марчук в своем списке, не желая опять попадать в конфликтную ситуацию, в значительной мере учел рекомендации инициативной группы, хотя и с некоторыми далеко не случайными исключениями. 12 или 13 апреля состоялось общее собрание членов Академии, на котором обсуждались утвержденные пленумом кандидатуры. Кандидаты говорили о своих программах, отвечали на вопросы, были довольно острые выступления. У входа в здание университета стояла группа молодых людей, призывавших голосовать против академика Арбатова. В поддержку Арбатова выступил Юрий Корякин, который сказал, что Арбатов в прошлые годы, когда он пользовался доверием руководства, помогал невинно осужденным. Это ему лично известно. Он также добавил, что те, кто сейчас на улице призывает голосовать против Арбатова, принадлежат к памяти. Выступил также Сагдеев. Он изобразил прошлую кулуарную деятельность Арбатова в высших сферах как очень прогрессивную и полезную, при этом Арбатову в качестве цены приходилось публично выступать с поддержкой официальных заявлений, иногда принимая на себя тяжелый груз позора. То же самое ответил мне Сагдеев, когда я спросил его за несколько дней до этого, почему он поддерживает Арбатова. Арбатова спросили из зала, правда ли, что он уволил недавно нескольких научных сотрудников Института США и Канады, как его в этом обвиняют. В числе уволенных Яковлев. Тот ли это Яковлев, которому когда-то нанес известный урон Сахаров? Арбатов ответил, да, тот самый. К сожалению, я никак не вмешался в эту дискуссию, не успев сообразить, как мне надо реагировать. На самом деле, как я думаю, этот эпизод был хорошо разыгранным спектаклем. Меня больше всего смущала позиция Сагдеева. Выступить против Арбатова означало бы, что я не доверяю Сагдееву. Другой эпизод произошел в связи с моей кандидатурой. После многих хвалебных в мою честь выступлений к трибуне вышел академик Копцюк, член президиума Академии. Он сказал, «Меня часто спрашивают избиратели, голосовал ли я на пленуме 18 января против Сахарова. Я не скрываю этого». Я голосовал против и объясню почему. Я уважаю академика Сахарова за его научные заслуги, но некоторые пункты в его предвыборной программе являлись, по моему мнению, неправильными и опасными. Он писал о свободном рынке рабочей силы. По существу этот пункт означает призыв к созданию резервной армии безработных, что повлекло бы за собой тяжелейшие социальные потрясения. Сахаров писал также о необходимости передать в аренду землю убыточных колхозов немедленно, еще до начала посевной кампании. Совершенно ясна нереальность этого требования, посевная кампания уже идет. Это опасный экстремизм. В дальнейшем Сахаров изменил эти пункты, тем самым признав их ошибочность. Но первоначально эти пункты были именно такими. Один из выступавших после Копцюка сказал, «Мы должны быть благодарны академику Копцюку за его выступление. Несомненно, на выборах будут голоса, поданные против Сахара. Если бы вслух все только хвалили его, наличие голосов против выглядело бы недостойно». Я только вечером сообразил, что ссылки Копцюка на то, что ему не понравилась моя программа, не могут быть правильными. 18 января у меня еще не было никакой написанной программы. Я ее составил только через несколько дней перед собранием в Фиане. На другой день состоялись выборы. Избранными оказались 12 депутатов, получивших более половины голосов и больше остальных кандидатов. Я был избран, но далеко не с наибольшим числом голосов. Я оказался где-то в середине списка избранных. Почти в конце списка был Арбатов. В целом же было избрано много достойных, энергичных людей. После выборов инициативная группа не распустилась. Она взяла на себя некоторые функции организационной помощи депутатам-академикам, пыталась, в частности, организовать связь академических депутатов с прогрессивными депутатами из других регионов страны, составила и разослала письмо с изложением тезисов как базы для объединения. В Доме ученых во время съезда постоянно дежурили представители группы, проходили совещания. Еще до академических выборов, с конца марта, в Доме политпросвещения на Трубной площади стала собираться группа депутатов Москвы и Московской области. Первоначально их было человек 20-30. После выборов в Академии я тоже, с некоторым запозданием, примкнул к этой группе. В группу вошли многие радикальные экономисты – Попов, Шмелев, Емельянов, Тихонов, Петраков и другие. Они пытались подготовить для предложения делегатам съезда документы, содержащие концепцию экономических и социальных реформ и предложения по неотложным экономическим и социальным шагам с целью предотвратить надвигающуюся экономическую катастрофу. Другие депутаты занимались разработкой проекта повестки дня съезда, предложений по конституционным правилам съезда и Верховного Совета, порядку выборов депутатов Верховного Совета и по другим процедурным и концептуальным вопросам, которые необходимо будет обсудить на съезде. Я принял участие в этих дискуссиях и написал документ, фактически содержавший основные мои идеи о необходимости сосредоточения в руках съезда всей законодательной власти и по национальному вопросу. Однако я должен вернуться назад и рассказать о событиях в Грузии, которые также вошли в нашу судьбу. В первых числах апреля в Тбилиси проходили митинги, поводом для которых послужили требования абхазцев об отделении Абхазии от Грузии и, по-видимому, переходе в состав РСФСР. Абхазцы составляют в Абхазии меньшинство, как они утверждают, в значительной мере в результате политики грузинизации. Абхазцы недовольны существующим положением и выразили свои требования на многотысячном митинге в древнем центре Абхазии Лыхны. Но большинство грузин, мы имели возможность в этом убедиться, считают недопустимым изменение существующего положения как по экономическим причинам, так и из-за опасений за судьбу грузинского большинства в Абхазии. Я скорее считаю оправданной позицию абхазцев. Мне кажется, что с особенным вниманием надо относиться к проблемам малых наций. Свобода и права больших наций должны осуществляться не в ущерб малым. Но в данном случае наиболее существенно, что проходившие в Тбилиси митинги носили мирный и конституционный характер. Тем не менее, они стали объектом необычайной по своей жестокости акции. Хочу также отметить, что по утверждениям многих, лозунги митингов далеко не сводились к абхазской проблеме и отошли от нее в сторону. Главный тезис свелся к слову «суверенитет». Как нас уверяли, не в смысле выхода Грузии из СССР, а в смысле культурной и экономической независимости. Но даже призыв к выходу из СССР не противоречит Конституции. И вот в ночь на 9 апреля произошли потрясшие весь мир события. Как известно, утром 8 апреля по улицам Тбилиси прошли прибывшие в город накануне ночью воинские части с танками в устрашающей боевой форме. Этот парад привел к результату, быть может, противоположному замыслу его устроителей. На площадь вечером вышло более 10 тысяч человек. Ранее было менее тысяч. В 4 часа утра войска напали на митингующих, разделили толпу на части и начали экзекуцию. Людей били саперными лопатками по голове и спине, нанося тяжелые рваные раны. Были также применены отравляющие вещества. Особенно сильно пострадали девушки, голодавшие за суверенитет. При этой акции был убит или получил смертельные повреждения или отравления 21 человек, из них 16 девушек. Среди погибших большинство имели поражение дыхательных путей отравляющими веществами. У двоих, по крайней мере, не было никаких внешних повреждений. Таким образом, отравление было единственной причиной их смерти. На предвыборном собрании Академии приехавший в Москву академик Гамкарилидзе спросил меня, согласен ли я принять участие в организованной в Грузии общественной комиссии по расследованию событий 9 апреля. Я согласился. Вскоре я получил сообщение, что находящиеся в больнице люди объявили голодовку, требуя, чтобы военные назвали, какое отравляющее вещество было против них применено, а также требуя приезда делегации Красного Креста. Я позвонил Александру Яковлеву и, рассказав ему об этих требованиях, естественно, спросил, кто распорядился вызвать войска. Яковлев ответил, что войска вызвал Патиашвили, бывший первый секретарь ЦК Грузии, так как он паникер, и что наряду со слезоточивым газом «Черемуха» был применен газ «СиЭс», неизвестно каким образом попавший из Афганистана. Я передал сообщение о «СиЭс» через брата Гамкрилидзе, но, видимо, никто в те дни не придал моему сообщению значения.